Хороший край, Приморье, почти что Лукоморье, сказка. Там родился Федька Нинабей, второй водитель фуры. Веснущатый, веселый, безобидный уволень, похожий на медведя из приморской тайги и потому прозывавшийся Федька-медведька. После школы этот парень с крепкими руками и медвежьей ухваткой матросил на рыболовецком траулере, выходя в просторы Тихого океана. Нравилось ему. Да только организм, зараза, оказался шибко сухопутным. Федька-медведька страдал океанской болезнью. Ему говорили, что это морская болезнь, а он твердил, что нет, мол, океанская. Там его прихватило, чуть концы не отдал. Из-за этой океанской болезни пришлось ему искать работу на берегу. Федька пошел на завод помощником слесаря, охотно разбирал и собирал гидравлические насосы, муфты, подшипники и прочие премудрости узлов и механизмов могучей техники, которая пахала в приморском порту. Федька Нинабей был доволен жизнью. Добродушный от природы, он не жадничал, на зарплату не жаловался, думал жениться, но тут пришла пора великой смуты. В стране все полетело кувырком, все производство на уши поставили. А вскоре откуда-то из Москвы приехали хитромудрые мальчики с какими-то суперэлектронными мозгами, пошустрили в приморской администрации, объявили завод банкротом, а потом сами же себе продали завод с молотка, станки на металлолом порезали. Тогда впервые Федька Нинабей видел, как слесарь, матерый 50-летний мужичина, слесарюга, лапами гнущий не только подковы, но и железный лом, человек этот рыдал над станком, как над покойником. Человек этот с мастерством ювелира мог на этом станке вытачивать такие мелкие детали, левша, подковавший блоху, шляпу снял бы перед таким ювелиром. А неподалеку от него стоял угрюмый сварщик, ронял скупую раскаленную слезу, точно искру от сварки, способную прожечь затоптанный, заплеванный пол завода, проданного за копейки. Когда-то в России так рыдал, горюнился крестьянин, нахально раскулаченный, бессовестно оторванный от земли, от родного корня. Отрыдал крестьянин, оторвал свою душу от поля, от сенокосного луга, отучился любить запах зрелой весенней земли, ароматы ржаного и пшеничного золота. И вот, быть может, сын того крестьянина пошел в рабочее, а внук или правнук того крестьянина стал первоклассным слесарем и отличным сварщиком. И теперь вот их тоже бессовестно и нагло отрывали от родного заводского корня, не оставляя никакой возможности для честного труда. Хоть бери столовый нож и выходи на большую дорогу. Но это не выход, это вход в тюрьму. Что делать? И почему-то вспомнился школьный географ. Рельеф Приморья определяется прежде всего хребтом Сихотэ-Алинь. Была такая присказка у чудака-географа. Запомнилась. И Федька странным каким-то образом стал ощущать в себе хребет Приморья, могучий, несгибаемый, не поддающийся никаким невзгодам и непогодам. Оказавшись на безрыбье или на безработье, как называл он безработицу, Федька-медведька стал заниматься частным извозом. Потом подрядился машины перегонять из Приморья в Москву. Дело нелегкое, не шуточное. Но если дорогу освоишь, если не дрогнешь на трассе, где тебя хотят как липку обобрать на каждом перекрестке, если пригонишь в целости и сохранности 3-4 золотых машины, Хорошо можно подняться, в смысле денег. Первое время, конечно, похота на хозяина, а потом, когда ты оперился, иномарку можно покупать на свои, на кровные, и весь навар с продажи только твой. В течение года можно запросто раскрутиться. Перед глазами было много примеров. И Федька-медведька позарился, не думая о том, что в этом жестком деле зачастую побеждают те, кто могут и умеют хладнокровно и расчетливо бить. А Федька-то не набей. Бог не только шельму метит, но и вот таких, как этот безобидный, простодырый парень. Короче, он влетел со своим бизнесом. Начались проблемы с выплатой долгов, пошли угрозы. Медведька поначалу старался добросовестно платить, а потом посмотрел, в какой геометрической прогрессии растут проценты, и понял, что это рабство на всю свою оставшуюся жизнь. И тогда пришлось ему, как зайцу, линять. И в буквальном смысле, и в переносном. В буквальном он сменил одежду и прическу, а в переносном уехал куда подальше от своего родного берега. Помотался по белому свету, помыкался по разным конторам, а потом случайно судьба его свела с дальнобойщиком Полетаевым. Присмотрелись, принюхались, да и начали вместе крутить-вертеть баранку. Через полгода Медведька приободрился, оперился, перестал смотреться бедным родственником, барахлишком разжился и на девок посматривал, говоря, что теперь и жениться можно, деньжата есть, да и с невестами теперь, зубоскалил молодой напарник, нет проблем. Плечевые подруги, проститутки на трассах, торчат теперь на каждом километре. Правда, Федька-медведька, нужно отдать ему должное, только зубоскалил по поводу плечевых, а сам никогда этим делом не пользовался, то ли брезговал, то ли был такой принципиальный при своем веселом, разбитном характере. В женихи он никогда не выряжался, одевался более чем скромно, чаще всего красовался на нем старый, грязно-синий джинсовый костюм, кое-где отмеченный масляными, темно-багровыми родинками. На шее золотая цепь, как будто взятая из хрестоматийной сказки Пушкина. Ученый кот на такой здоровенной цепи запросто мог бы сидеть. Или даже ученый кобель, как зубоскалили мужики в гараже. Из-под кепки, лихо сидящие на продолговатой голове, выбивались курчавые волосы, пружинами качались над бровями. Вот такие были дальногребщики, которые в последнее время накатали дорожку по федеральной трассе, проносились чуть левее Миролюбихи, потом сворачивали в Сосновый Бор, проезжали Березовый лесок, потом еще два поворота возле болота, где проложена гать, и, наконец-то, вот она, в туманах утопающая пристань, разливанное море под названием ликероводочный завод. Дальнобойщики эти, пожилой сутуловатый и молодой прямой, на пару ездили уже не первый год, хорошо изучили друг друга и по-мужицки открыто, порой даже яростно, друг друга ненавидели, чтобы в ярости этой и грубости скрыть свое доподлинное чувство, чувство симпатии и прочной привязанности. Дорога была привычная, все уже расписано по минутам, по километрам, и обязанности между напарниками распределены. Федька-медведька, молодой глазастый, брал на себя обязанность смотрителя, внимательно следил за тем, как фуру загружают. Дело ответственное. Во время погрузки могут случайно подсунуть какой-нибудь бракованный ящик, в котором не достает одного или двух пузырей, или просто-напросто может случиться бой. Руки-то у грузчиков, как правило, трясутся, после вчерашнего. Погрузка происходит строго по часам. Тебе в затылок дышит уже другая фура, готовая встать под загрузку, так что глазами не хлопай и попусту клювом не щелкай. Это была присказка здешнего завсклада, который мог бы смело стать заместителем Деда Мороза. Красный круглый рубильник заведующего издалека видать, как красный светофор. «Зарядились? Молодцы!» – гаркнул красный светофор, отдавая накладные. «Все, отваливай, ребята, у людей душа горит, вас по всей России ждут. Вперед! Ни гвоздя вам, ни жезла!» «И тебе, помощник Гитлера, не кашлять!» – пробормотал Полетаев, осторожно покидая территорию ликероводочного завода. «Сделали ворота, не просунешься, как в игольное ушко, мать тех так!» «Железо, что ли, пожалели?» – зевая спросил Медведка. «Железо ни при чем. Они просто не думали, что вот такие фуры и автопоезда когда-нибудь будут к ним заворачивать. Поскромничали, значит. Вроде того. Ну и я тут скромненько прикорну чуток. Имеешь право, спи. Я как плечевую подружку подсажу, так разбужу. Чтобы я тебя сменил, а ты тут развлекался? Зачем? Я для тебя». Митрич хмыкнул. «Я свой золотой костыль забил еще на БАМе». «На БАБе? На какой? А ну-ка расскажи». «Я расскажу. Спи давай, балабол». «Так сам же отвлекаешь, балабол. Включи-ка там чего-нибудь колыбельное». В кабине заиграла музыка. Медведька развалился. «Благодать». Хорошая постель была в этой машине иностранного производства. Просторная, мягкая. Качает, как на Тихом океане. Задремывая, подумал Федька. Но вот что интересно, океанской болезнью я тут не страдаю. Почему? Видно, качка, болтанка, умеренная. Он заснул под какую-то колыбельную музыку, а Полетаев, со скрипом ерзая фанерными штанами по сиденью, уселся поудобнее, баранку привычно обнял и вперился в дорогу своими серыми, изредка мигающими зенками. По давней договоренности Павел Митрич ездил по светлой дороге в первой половине дня. Так ему, пожилому, было удобней, а молодой напарник всю вторую половину дня рулил. Колыбельная музыка Митричу не нравилась. Он покрутил колесико приемника, стал перескакивать с волны на волну и вдруг наскочил на звуки оглушительной стрельбы.